пульсацию, чувство у вены. Город спит, засыпает вода. На кладбище мелькает странный танец мертвеца. Иду гулять сам по улице центральной, ступая по страницам жизни неформальной. Сяду на лавочке, косячок завернуть, под действия ритмичные надо хапануть. Позвоню по таксофону, обязательно домой. Мама, не волнуйся, все в порядке со мной. Все гроши на автоматах проиграл, отхватил бахарик, ключи потерял. Это городские будни, это наши дни. Дворик капканы, ноги береги, не живи на измене, что имеешь, не теряй. Смело в ритме жизни дальше ступай. Черные ритмы манят меня, ритм города, будничного дня. В ритме жизни находят и снова теряют. В ритме жизни рождаются и умирают. Это были мечты, а что будет дальше? Да. Жизнь мармелад в кавычках станет слаще. Она как стезя, да, много развилок. Повернешь туда обвал, свернешь туда лавина. Ребенок и подросток, цветочек чудной. Тот хочет конфет, тот покончит с собой. Комплексы у пацанов, у тёлок еще больше. 80% да, стало сложно, там бам. Ритм нерву, кучерявых мыслей сам не разберу. Каждый бит, как судьбы, удар. Один шаг от свободы, до вожделенных нар. Не теряйся в толпе, самоутверждайся, покажи свое я. Но не забывайся, я сейчас под дождем, но тучи не сгоняю, просто эти капли в ритм отбиваю. Черные ритмы манят меня, ритм города, будничного дня. И снова теряют, в ритме жизни рождаются и умирают. Черные ритмы манят меня. Ритм города, будничного дня. Не важно, что на море прыщи, наплевать. Плыви по течению, старайся играть. Ты общаешься со мной, а я рыба об лёд. Растормоши меня, расскажи анекдот. Поделись проблемой, я поделюсь своей. И не заметишь, как беседа станет веселей. Девушка, как у вас дела? Вы меня очаровали, закружилась голова. У вас такие глаза, что делом всем отдамся вам. Время больше делу и поменьше словам. Не важно, что ты делаешь, главное как. Ты уж не поверь, я в этих фишках мастак. Сердце стучит, ритм задает. Кто по жизни на винте, тот не отстает. Черные ритмы манят меня, ритм города, будничного дня. В ритме жизни находят и снова теряют. В ритме жизни рождаются и умирают.